Но тут его поразили дрожавшие руки несчастной девушки. «Нет, это уж слишком», — решил доктор и торопливо начал прощаться. «Куда же это вы?» — каким-то упавшим голосом заговорил хозяин. «Выпили бы модерцы. Я от поясницы грешным делом модерцей лечусь». «Как-нибудь в другой раз, Харитон Артемич», — бормотал доктор. «Что, понравилась вам невеста?» — спрашивала дорогой Прасковья Ивановна, еще охваченная свадебным волнением. «Во-первых, вы не должны мне говорить «вы», будущая посаженная мать», — ответил доктор, крепко притягивая к себе сваху за талию. Они ехали в одних санях. «А во-вторых, я хочу модеры, чтобы вспрыснуть удачное начало». В передней, помогая раздеваться свахе, доктор обнял ее и поцеловал в затылок, где золотистыми завитками отделялись короткие прядки волос. Прасковья Ивановна кокетливо ударила его по руке и убежала в свою комнату с легкостью и грацией расшалившейся девочки. «А ведь посаженная маменька того», — думал доктор, расхаживая в ожидании модеры по гостиной. Прасковья Ивановна заставила себя подождать и вышла по-домашнему в шелковом пеньюаре. Ставя на стол бутылку какой-то заветной модеры, она с кокетливой строгостью проговорила: «Вот что, посаженный сынок, от тебя-то я не ожидала, что ты такой повеса. Смотри, я строгая». «Маменька, я больше не буду». По возбужденному лицу Прасковьи Ивановны румянец разошелся горячими пятнами, и она старалась не смотреть на доктора, пока он залпом выпил две рюмки. «Ну так что же, как невеста?» — спросила она изменившимся голосом, вскидывая на доктора влажные глаза. — Девушка славная. — Мне главное, сколько приданого. — Будемте говорить серьезно, мамонька. — Уговор на берегу. — Вот ты какой, а? А раньше что говорил? Теперь, видно, за ум хватился. У Малыгиных для всех зятьев один порядок. После венца 10 000... а после смерти родителей по разделу с другими. — А нельзя ли до смерти ухватить все, мамонька? Прасковья Ивановна лукаво посмотрела на дурачившегося доктора и тихо засмеялась. — Ах, повеса, повеса! — шептала она, оказывая слабое сопротивление, когда доктор обнял ее и начал целовать. — Я сейчас закричу. — Как вы смеете, нахал? Я... Коммерческий зауральский банк был открыт. Помещался он на главной московской улице, в большом двухэтажном доме, отделанном специально для этой цели. Великолепный подъезд, отделанная дубом передняя, широкая лестница, громадный зал с дубовыми конторками для служащих, кассирская с металлической сеткой, комната правления с зеленым столом и солидной мебелью, приемная, одним словом, все в солидно-деловом банковском стиле. Когда Галактион вошел сюда в первый раз, его охватило какое-то особенное чувство почти детского страха. Да, здесь будут вершиться миллионные дела, решаться судьба громадного края и сосредоточиваться самые жгучие интересы всех прикосновенных к коммерции людей. Правление нового банка было организовано раньше. В него вошли членами Ставровский, Штоф, Драка, Галактион, Шахма и Мышников. По настоянию Ставровского управляющим банка был избран Драка. Галактион отлично понимал политику умного поляка, не хотевшего выставлять себя в первую голову и выдвинувшего на ответственный пост безымянного и для всех безразличного немца. Это было сделано замечательно остроумно, как оказалось впоследствии, потому что все члены правления в затруднительных случаях ссылались на упрямого немца, с которым никак не сладишь. Мышников, кроме своего членства, еще получил звание юрисконсульта. Самый щекотливый вопрос был на первое время относительно членских взносов. Из всех членов только Ставровский и Шахма были людьми богатыми и не стеснялись средствами. Затем немцы где-то раздобылись, и Мышников тоже. Оставался один Галактион, у которого ничего не было. «Это пустяки», — успокаивал его Стабровский. «Мы это дело устроим». Стабровский сам предложил Галактиону 30 тысяч, обеспечив себя, конечно, расписками и домашними векселями. «Ведь это мне решительно ничего не стоит», — объяснял он смущавшемуся Галактиону. «Деньги все равно будут лежать, как у меня в кармане, а года через 3 вы их выплатите мне». Получалось все-таки неловкое положение. И Галактион почувствовал те невидимые путы, которыми связывал его Стабровский. Ведь даром не оказывают такого широкого доверия и не дают таких денег. Но другого исхода не было, и Галактион вынужден был принять эту подачку. Кстати, эта комбинация оставила в его душе затаенное и тяжелое чувство по отношению к благодетелю. А тут еще Мышников, который почему-то не взлюбил Галактиона и позволял себе делать какие-то темные намеки относительно таинственного происхождения членского взноса Галактиона. Определенного никто ничего не знал, даже Штоф, но Галактион чувствовал себя первое время очень скверно, как человек, попавший не в свою компанию. Мышников только из страха перед Стабровским не смел высказывать про Галактиона всего, что думал о нем про себя. Новый юрисконсульт отлично понимал, что Стабровский создает Галактиона в каких-то своих личных интересах и целях. Это его злило, потому что Мышников завидовал всякому успеху. А тут еще являлось глухое соперничество по отношению к Харитине. Одним словом, с первого же раза Мышников и Галактион сделались настоящими врагами и взаимно ненавидели друг друга. «А знаешь, что я тебе скажу?» — заметил однажды Штоф, следивший за накипавшую враждой Мышникова и Галактиона. «Ведь вы будете потом закадычными друзьями». «Да». «Гусей по осени считают, Карл Карлыч. Будем посмотреть, Галактион Михеевич». Кстати, Штоф был избран председателем правления, хотя это и не входило в планы Стабровского. Он предпочел бы Галактиона, но тот пока еще не поспел. Стабровский вообще считал необходимым выдерживать прыткого немца и не давать ему излишнего хода. Он почему-то ему не доверял. В жизни нового банка на первых же порах возникало крупное недоразумение с Ечкиным, который остался в Петербурге, устраивая акции нового банка на бирже. Это было очень сложное и ответственное дело, которое мог устроить только один Ечкин. Но он чуть не бросил всего в самом начале, когда узнал, что не попал в члены банковского правления, чего, видимо, ожидал. Он даже прислал на имя нового правления формальный отказ, что обеспокоило всех. Но Стабровский только улыбнулся. Ечкин иногда позволял себе бунтовать, но все это была одна комедия. Он был совершенно в руках у Стабровского. У них были какие-то многолетние сибирские счеты, которые в таких случаях являлись для Ечкина холодной водой, отрезвлявшую его самое законное негодование, как было и в данном случае. Стабровский ни за что не хотел участия Ечкина в администрации банка. «Он и без этого получил больше всех нас», — спокойно объяснял Стабровский в правлении банка. «Вы только представьте себе, какая благодарная роль у него сейчас. О, он не будет напрасно терять дорогого времени. Вот посмотрите, что он устроит». Политика Стабровского по отношению к Галактиону скоро разъяснилась. Он пригласил его к себе вечером и предупредил с обычной своей улыбкой. «Мы сегодня серьезно займемся, Галактион Михеевич, одним делом, да». Можно было предположить, что Стабровский собирается путешествовать, потому что он подвел гостя к отдельному столику, на котором была разложена большая карта. «Вы не учились географии?» — спросил он. «Нет». Но ничего, выучимся. Это карта Урала и прилегающих к нему губерний, с которыми нам и придется иметь дело. У нас своя география. Какие все чудные места! Истинно страна, текущая млеком и медом. Здесь могло бы благоденствовать население в 5 раз больше. Так, вероятно, и будет когда-нибудь, когда нас не будет на свете. После этих чувствительных рассуждений Стабровский перешел к делу. Он обозначил булавками все пункты, где были винокуренные заводы, их производительность и район действия. Нам приходится серьезно считаться с этими господами, Галактион Михеич. Они очень уж просто привыкли забирать барыши совсем даром. Например, Прохоров и компани. Вы слыхали о нем? О, да. Только вам нечего бояться конкуренции с ним, Болеслав Брониславович. Конечно, у них дело старинное, установившееся, а у вас есть свои преимущества в рынке и в перевозке. Да? Тем лучше, что мне не нужно вам объяснять. Мы отлично понимаем друг друга. Сообразительность Галактиона очень понравилась Стабровскому. Он так ценил людей, умеющих понимать с полуслова, как было в данном случае. Все эти разговоры имели только подготовительное значение, а к главному Стабровский приступил потом. Дело вот в чем, Галактион Михеич. Видите ли, нам приходится бороться главным образом с Прохоровым. Да. И мне хотелось бы, чтобы вы отправились к нему и повели необходимые переговоры. Понимаете, мне самому это сделать неудобно, а вы посторонний человек. Необходимые инструкции я вам дам, и остается только выдержать характер. Все дело в характере. Это предложение немного смутило Галактиона, и он откровенно проговорил. «Отчего вы не поручите этого Штофу? Он опытнее меня. Хотите, чтобы я сказал вам все откровенно? Штоф именно для такого дела не годится. Он слишком юрок и не умеет внушать к себе доверие. А затем тут все дело в такте. Наконец, мешает просто его немецкая фамилия. Вы понимаете меня? Для вас это будет хорошим опытом. Не теряя времени, Стабровский сейчас же разъяснил сущность дела. Причем Галактион пришел в ужас. Этот богатый пан знал, кажется, решительно все и вперед сосчитал каждое зерно у мужика и каждую копейку выгоды, которую можно было получить. Говоря о конкуренции с сильной фирмой Прохоров и компани, он вперед определил сумму возможных убытков и все комбинации, при которых могли получиться такие убытки. Это уж совсем не походило на тот авось, с каким русские купцы вели свои дела. Тут все было на счету. И Стабровский мог рассказать чужие дела, как свои. «Что же это такое?» — спрашивал Галактион самого себя, когда возвращался от Стабровского домой. «Как же другие-то будут жить?» Он понимал, что Стабровский готовился к настоящей и неумолимой войне с другими винокурами, и что, в конце концов, он должен был выиграть благодаря знанию, предусмотрительности и смелости, не останавливающейся ни перед чем. Ничего подобного раньше не бывало, и купеческие дела велись ощупью по старинке. Галактион понимал также и то, что винное дело — только ничтожная часть других финансовых операций, и что новый банк является здесь страшной силой, как хорошая паровая машина. Он шел домой пешком, чтобы освежиться. Падал первый снежок. В окнах мелькали желтые огоньки. Где-то звонили ко всеночной. Дневная сутолка кончалась, и только освещены были лавки и магазины. Галактиону вдруг сделалось жаль этого маленького городка, жившего до сих пор тихо и мирно. Что с ним будет через несколько лет? Надвигалась какая-то страшная сила, которая ломала на своем пути все, как прорвавшая плотину вода. И он явился покорным слугой этой силы с первого раза. Для него оставалось много непонятного, начиная с собственного положения. Как это все легко делается! Недавно еще у него ничего не было, а сейчас уже он зарабатывал столько, что не мог даже мечтать раньше о подобном благополучии. И притом он являлся нужным человеком, у него было уже свое определенное место. Впереди рисовались радужные картины, и нехорошо было только то, что все это будущее неразрывно было связано со Стабровским и его компанией. Галактиону казалось, что он чему-то изменяет, изменяет такому хорошему и заветному. С другой стороны, с каждым днем его все сильнее и сильнее охватывала жажда широкой деятельности и больших дел. Он уже понимал, что личное обогащение еще не дает ничего, а запольские коммерсанты дальше этого никуда не шли, потому что дальше своего носа ничего не видели и не желали видеть. Галактиону стоило только подумать о Стабровском или Ечкине, которые ворочали миллионными делами, как он сейчас же видел самого себя таким маленьким и ничтожным. Да, это были настоящие, большие люди, и только они умели жить по-настоящему, по-большому. Под этим настроением Галактион вернулся домой. В последнее время ему так тяжело было оставаться подолгу дома, хотя, с другой стороны, и деваться было некуда. Сейчас у Галактиона мелькнула была мысль о том, чтобы зайти к Хретине, но он удержался. Что ему там делать? Да и нехорошо. Муж во строге, а он будет за женой ухаживать. Подходя к дому, Галактион удивился, что все комнаты освещены. Гости у них почти не бывали. Кто бы такой мог быть? Оказалось, что приехал суслонский писарь Замараев. «Ты уж меня извини, что по-деревенски ввалился без спросу», — оправдывался Замараев. «Я было заехал к тестю, да он меня так повернул. Ну, бог с ним, я и поехал к тебе». «Что ж, я очень рад. А что касается Харитона Артемича, так не каждая лыка в строку. Как на него взглянет?» «Обидно оно, Галактион Михеич, ведь не чужой человек приехал. Анфуста Гавриловна была рада, а он чуть в шею не вытолкал. Конечно, я деревенский человек, а все-таки...» «Пустяки, потом помиритесь». Галактион искренне был рад гостю, потому что не так тошно дома. За чаем он наблюдал жену, которая все время молчала, как зарезанная. Тут было все — и ненависть к нему, и презрение к деревенской родне. «А вы тут засудили Илью Фирсыча?» — болтал писарь, счастливый, что может поговорить. «Слышали мы еще в Суслоне, да? Жаль, хороший был человек. Тоже вот и про банк ваш наслышались. Что же, в добрый час. По другим городам везде банки заведены. Нельзя отставать от других-то, не те времена». «Да», — неопределенно отвечал Галактион, не зная, что ему отвечать. «И Бубнова похоронили», — не унимался Замараев. «Знавал я его в прежние времена. Жаль. А слышали новость? Прасковья Ивановна замуж выходит». «Как выходит?» — спросили в голос муж и жена. «Выходит, как другие, прочие вдовы выходят». «За кого?» «А за доктора». «Значит, сама нашла свою судьбу». «И то сказать, баба пробойная, некогда ей горевать. А я тут встретил ее брата Голяшкина, мы с ним дружки прежде бывали. Но он мне все и обсказал. Свадьба после святок. Что же, доктор маху не дал. У Прасковьи Ивановны свой капитал». Потом оказалось, что Замараев успел побывать и во Строге у Ильи Фирсыча. Одним словом, обижал целый город. Замараев поселился у Галактиона, и последний был рад живому человеку. По вечерам они часто и подолгу беседовали между собой. И Галактион мог только удивляться той особенной деревенской жадности, какой был преисполнен суслонский писарь. Это не была даже жажда наживы в собственном смысле, а именно слепая и какая-то неистовая жадность. «Нет, брат, шабаш, старинка-то приказала долго жить», — повторял Замараев, делая вызывающий жест. «По нынешним временам вон какие народы проявились. Они, брат, выучат жить. Темноту-то как рукой снимут, да? На что бабы, и те вполне это самое чувствуют. Вон Серафима Харитонна как на меня поглядывает. Даром, что хлеб-соль еще недавно водили». «Не от умана, Фригонт Васильевич». «А вот и нет. Я даже весьма понимаю, потому что мы, деревенские, прямые дураки выходим. Серафим-то Харитонна и выходит права, потому как темнота-с. А только по женской своей части она, конечно, не понимает, что и темнота тоже проснулась и начала копошиться. Все ищутся, Галактион Михеич. Вы вот тут банки открываете и разные прочие огромадные дела затеваете, а от вас и к нам щепки летят, да-с. Теперь взять ключевую, она вся зашевелилась. Мельники-то, которые жили всю жизнь по старинке, и те очухались. Недалеко ходить, взять хоть вашего тятеньку Михея Изотыча. За раз две новых мельницы строит. Ведь старичок, а как хлопочет! Ну и другие народы поднялись на дыбы. Кто во что горазд. И у всех уж на уме. Не хватит своего капитала в банке, прихвачу и оборочусь. О, какое дело! Уж все пронюхали, где жареным пахнет. На поверку оказалось, что Замараев действительно знал почти все, что делалось в Заполье. И мучился, что новые народы оберут всех и вся. Мучился он не из сожаления к тем, которых оберут, а только потому, что сам не мог принять деятельного участия в этом обирании. Он знал даже подробности готовившегося похода Стабровского против других винокуров и по-своему одобрял. «Так и надо! Валяй их! Не те времена, чтобы, например, лежа на боку! Шабаш, у волка в зубе Егорий дал! Учить нас надо, а забитого двух небитых дают!» «Ну а как твоя судная касса?» «Большим кораблям большое плавание, а мы около бережку будем ползать. Перед отъездом мы с попом Макаром молебствие отслужили угодником бессребреником. Как же все по порядку? Тоже и мы понимаем, как и что следует. Воздадите Кесарева Кесарю, да. Главная причина, Галактион Михеич, что жаль мелкие народы. Сейчас-то они... Вон 100% платит, а у меня будут платить всего 36. Да там еще кланялись сколько, да еще отрабатывали благодарность. А тут на, получай, только всего. Эта теория благодеяния бедным рассмешила Галактиона своей наивностью, хотя в основе и была известная доля правды. «Так благодетелем хочешь быть?» — смеялся он, хлопая Замараева по плечу. «С зубов кожу будете драть, из блохи голенище кроить. А вы? У вас, Галактион Михеич, учимся. Даже вот как учимся. Вам-то вот смешно, а нам слезы». «Перестань ты дурака валять, Флегонт Васильевич. Сами вы кого угодно проведете и надуете».